Пятое. Господин Михайловский об отказе учеников от наследства. В заключение вернемся опять к господину Михайловскому и рассмотрению его утверждения по интересующему нас вопросу. Господин Михайловский заявляет не только то, что эти люди, ученики, не желают состоять ни в какой преемственной связи с прошлым и решительно отказываются от наследства, но и к тому же еще, что они, наряду с другими лицами самых различных направлений, до господина Абрамова, господина Волынского, господина Розанова включительно, накидываются на наследство с чрезвычайной злобностью. О каком наследстве говорит господин Михайловский? О наследстве 60-х-70-х годов, о том наследстве, от которого торжественно отказывались и отказываются московские ведомости. Мы уже показали, что если говорить о наследстве, которое досталось современным людям, то надо различать два наследства. Одно наследство просветителей вообще, людей, безусловно, враждебных всему дореформенному, людей, стоящих за европейские идеалы и за интересы широкой массы населения. Другое наследство – народническое. Мы уже показали, что смешивать две эти различные вещи было бы грубой ошибкой, ибо всякий знает, что были и есть люди, хранящие традиции 60-х годов и не имеющие ничего общего с народничеством. Все замечания господина Михайловского всецело и исключительно основаны на смешении этих совершенно различных наследств. А так как господин Михайловский не может не знать этого различия, то его выходка приобретает совершенно определенный характер не только вздорной, но и клеветнической выходки. Накидывались ли московские ведомости специально на народничество? Вовсе нет. Они не менее, если не более, накидывались на просветителей вообще. И совершенно чуждый народничеству вестник Европы, не меньший враг для них, чем народническое русское богатство. С теми народниками, которые отказывались от наследства с наибольшей решительностью, например, с Юзовым, московские ведомости, конечно, в очень многом не сошлись бы. Но с злобностью накидываться на него они бы вряд ли стали. И уж во всяком случае похвалили бы его за то, чем он отличается от народников, желающих хранить наследство. Накидывался ли господин Абрамов или господин Волынский на народничество? Вовсе нет. Первый из них сам народник. Оба они накидывались на просветителей вообще. Накидывались ли русские ученики на русских просветителей? Отказывались ли они когда-нибудь от наследства, завещавшего нам безусловную вражду дореформенному быту и его остаткам? Не только не накидывались, а напротив, народников изобличали в стремлении поддержать некоторые из этих остатков ради мелкобуржуазных страхов перед капитализмом. Накидывались ли они когда-нибудь на наследство, защищавшее нам европейские идеалы вообще? Не только не накидывались, а напротив, народников изобличали, что они вместо общеевропейских идеалов сочиняют, по многим весьма важным вопросам, всякие самобытные благоглупости. Накидывались ли они когда-либо на наследство, завещавшее нам заботу об интересах трудящихся масс населения? Не только не накидывались, а напротив, народников изобличали в том, что их забота об этих интересах непоследовательна, ибо они усиленно смешивают крестьянскую буржуазию и сельский пролетариат, что польза от этих забот обессиливается мечтаниями о том, что могло бы быть, вместо обращения своего внимания на то, что есть, что их заботы крайне узки, ибо они никогда не умели оценить по достоинству условия хозяйственные и другие, облегчающие или затрудняющие для этих лиц возможность самим заботиться о себе. Господин Михайловский может не соглашаться с правильностью этих изобличений, и, будучи народником, он, разумеется, не согласится с ними. Но говорить о злобных нападках на наследство 60-х-70-х годов, людей, которые на самом деле злобно нападают только на народничество, нападая за то, что оно не сумело решить новых, выдвинутых по реформенной истории вопросов в духе этого наследства и без противоречий ему, говорить подобную вещь значит прямо извращать дело. Господин Михайловский призабавно негодует на то, что ученики охотно смешивают нас, то есть публицистов русского богатства, с народниками и другими лицами, к русскому богатству непричастными. Ничего кроме смеха эта курьезная попытка выделить себя из числа народников, сохраняя в то же время все основные воззрения народничества, вызвать не может. Всякий знает, что все русские ученики употребляют слова «народник» и «народничество» в широком смысле, что между народниками есть немало различных оттенков, этого никто не забывал и не отрицал. Ни Струве, ни Бельтов, например, в своих книгах не смешивали господина Михайловского не только с господином В.В., но даже с господином Южаковым. То есть не затушевывали различий в их воззрениях, не приписывали одному воззрение другого. Струве даже прямо указывал на отличие взглядов господина Южакова от взглядов господина Михайловского. Одно дело смешивать вместе различные воззрения, другое дело обобщать и подводить под одну категорию писателей, которые, несмотря на различия по многим вопросам, солидарны по тем основным и главным пунктам, против которых и восстают ученики. Для ученика важно вовсе не то, чтобы показать, например, негодность воззрений, отличающих какого-нибудь господина Юзова от других народников. Для него важно опровергнуть воззрения общие и господину Юзову, и господину Михайловскому, и всем народникам вообще, то есть их отношение к капиталистической эволюции России, их обсуждение вопросов экономических и публицистических с точки зрения мелкого производителя, их непонимание социального или исторического материализма. Эти черты составляют общее достояние целого течения общественной мысли, сыгравшего крупную историческую роль. В этом широком течении есть самые различные оттенки, есть правые и левые фланги, есть люди, опускавшиеся до национализма и антисемитизма и тому подобное. И есть люди, неповинные в этом, есть люди с пренебрежительностью, относившиеся к многим заветам наследства, и есть люди, старавшиеся, елико возможно, охранять эти заветы, то есть, елико возможно, для народника. Ни один из русских учеников не отрицал этих различий между оттенками. Ни одного из них господин Михайловский не мог бы уличить в том, что он приписывал взгляды народника одного оттенка народнику другого оттенка. Но раз мы выступаем против основных воззрений, общих всем этим различным оттенкам, то с какой же стати нам говорить о частных различиях общего течения? Ведь это совершенно бессмысленное требование. Общность воззрений на русский капитализм, на крестьянскую общину, на всесилие так называемого общества, у писателей далеко не во всем солидарных, отмечалась не раз нашей литературой задолго еще до появления учеников, и не только отмечалась, но и восхвалялась как счастливая особенность России. Термин «народничество» в широком смысле употреблялся опять-таки в нашей литературе задолго до появления учеников. Господин Михайловский не только сотрудничал много лет в одном журнале с народником, в узком смысле господином В.В., но и разделял с ним указанные выше основные черты воззрений. Возражая в 80-х и в 90-х годах против отдельных выводов господина В.В., отвергая правильность его экскурсии в область отвлеченной социологии, господин Михайловский, однако, и в 80-х и в 90-х годах оговаривался, что его критика вовсе не направляется против экономических трудов господина В.В., что он солидарен с ними в основных воззрениях на русский капитализм. Поэтому, если теперь столпы русского богатства, так много сделавшие для развития, укрепления и распространения народнических в широком смысле воззрений, думают избавиться от критики русских учеников простым заявлением, что они не народники в узком смысле, что они совсем особая этико-социальная школа, то, разумеется, подобные уловки вызывают только справедливые насмешки над людьми, столь храбрыми и в то же время столь дипломатичными. На странице 182 своей статьи господин Михайловский выдвигает против учеников еще следующий феноменальный довод. Господин Каменский ядовито нападает на народников, это, изволите видеть, свидетельствует, что он сердится, а это ему не полагается. Так. Имеется в виду статья Плеханова о материалистическом понимании истории, опубликованная в 1897 году за подписью Н. Каменский, в номере 12 сентябрь журнала «Новое слово». Смотри Плеханов, избранные философские произведения в 5 томах, 1956 год, том 2, страница 236-266. Мы, субъективные старики, равно как и субъективные юноши, не противоречи себе, разрешаем себе эту слабость. Но представители учения, справедливо гордого своей неумолимой объективностью, выражение одного из учеников, находятся в ином положении. Что это такое? Если люди требуют, чтобы взгляды на социальные явления опирались на неумолимо объективный анализ действительности и действительного развития, так из этого следует, что им не полагается сердиться. Да ведь это просто галиматья, сапоги в смятку. Не слыхали ли вы, господин Михайловский, о том, что одним из замечательнейших образцов неумолимой объективности в исследовании общественных явлений справедливо считается знаменитый трактат о капитале? Целый ряд ученых и экономистов видят главный и основной недостаток этого трактата именно в неумолимой объективности. И однако в редком научном трактате вы найдете столько сердца, столько горячих и страстных полемических выходок против представителей отсталых взглядов, против представителей тех общественных классов, которые по убеждению автора тормозят общественное развитие. Писатель с неумолимой объективностью, показавший, что воззрение, скажем, Прудона, является естественным, понятным, неизбежным отражением взглядов и настроения французского мелкого буржуа. Тем не менее, с величайшей страстностью, с горячим гневом накидывался на этого идеолога мелкой буржуазии. Не полагает ли господин Михайловский, что Маркс тут противоречит себе? Если известное учение требует от каждого общественного деятеля неумолимо объективного анализа действительности и складывающихся на почве той действительности отношений между различными классами, то каким чудом можно отсюда сделать вывод, что общественный деятель не должен симпатизировать тому или другому классу, что ему это не полагается? Смешно даже и говорить тут о долге, ибо ни один живой человек не может не становиться на сторону того или другого класса, раз он понял их взаимоотношения, не может не радоваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неудачами, не может не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых воззрений и так далее, и так далее. Пустяковинная выходка господина Михайловского показывает только, что он до сих пор не разобрался в весьма элементарном вопросе о различии детерминизма от фатализма. «Капитал идет, это несомненно», — пишет господин Михайловский. «Но так, вопрос в том, как его встретить». Господин Михайловский открывает Америку, указывает вопрос, над которым русские ученики вовсе, очевидно, и не задумывались. Вовсе не по этому вопросу, должно быть, разошлись русские ученики с народниками. Встретить развивающийся в России капитализм можно только двояко. Либо признать его прогрессивным явлением, либо регрессивным. Либо шагом вперед по настоящему пути, либо уклонением от истинного пути. Либо оценивать его с точки зрения класса мелких производителей, разрушаемого капитализмом, либо с точки зрения класса бесхозяйных производителей, создаваемого капитализмом. Середины тут нет. Мы не говорим, разумеется, о той встрече, которая вовсе не считает нужным руководиться интересами труда, или для которой самое обобщение, выражаемое термином «капитализм», непонятно и невразумительно. Как не важны в русской жизни относящиеся сюда течения общественной мысли, но в споре между народниками и их противниками они совершенно ни при чем, и припутывать их не доводится. Следовательно, если господин Михайловский отвергает правильность того отношения к капитализму, на котором настаивают ученики, то он понимает, значит, отношение народническое, которое он много раз в прежних своих статьях выражал с полной определенностью. Никаких ни дополнений, ни изменений в своих старых взглядах на этот вопрос господин Михайловский не давал и не дает, оставаясь по-прежнему народником. Ничуть не бывало. Он не народник, боже упаси. Он представитель этико-социологической школы. «Пусть не говорят, — продолжает господин Михайловский, — о тех грядущих благах, которые принесет с собой дальнейшее развитие капитализма». Господин Михайловский не народник. Он только повторяет целиком ошибки народников и неправильные приемы их рассуждений. Сколько раз уже твердили народникам, что подобная постановка вопроса о грядущем неправильна, что речь идет не о грядущих, а о действительных, уже имеющих место прогрессивных изменениях докапиталистических отношений, изменениях, которые приносит, а не принесет развитие капитализма в России. Перенося вопрос в область грядущего, господин Михайловский тем самым признает в сущности за доказанные именно те положения, которые учениками не осваиваются. Он признает за доказанное, что в действительности в том, что происходит у нас перед глазами, никаких прогрессивных изменений в старых общественно-экономических отношениях развитие капитализма не приносит. Именно в этом-то и состоит народническое воззрение. Именно против него полемизируют русские ученики, доказывая обратное. Нет ни одной книжки, выпущенной русскими учениками, в которой бы не говорилось и не показывалось, что замена отработков вольно-наемным трудом в земледелии. Замена так называемой кустарной промышленности фабричной есть действительное явление, происходящее, притом с громадной быстротой, перед нашими глазами, а вовсе не грядущее только. Что эта замена во всех отношениях явление прогрессивное, что она разрушает рутинное, отличавшееся вековой неподвижностью и застоем раздробленное мелкое ручное производство, что она повышает производительность общественного труда и тем самым создает возможность повышения жизненного уровня трудящегося, что она же создает условия, превращающие эту возможность в необходимость, именно превращающие заброшенного в захолустье оседлого пролетария, оседлого и в физическом, и в моральном смысле, в подвижного, превращающие азиатские формы труда с бесконечно развитой кабалой, со всяческими формами личной зависимости, в европейские. Что европейский образ мысли и чувствования не менее необходим, заметьте, необходим для успешной утилизации машин, чем пар, уголь и техника, и так далее. Слова Шульце Геверница в еженедельнике Шмоллера, 1896 год, в его статье о московско-владимирской хлопчатобумажной промышленности. Еженедельник Шмоллера, полное название «Ежегодник по законодательству, управлению и народному хозяйству в Германской империи», журнал политической экономии. Издавался с 1877 года немецкими буржуазными экономистами, представителями катедр социализма Гольцендорфом и Брентано, а с 1881 года Шмоллером. Все это говорится и доказывается, повторяем, каждым учеником, но все это не имеет, должно быть, никакого отношения к господину Михайловскому с товарищами. Все это пишется только против народников, непричастных к русскому богатству. Русское богатство ведь это этика социологическая школа, сущность которой состоит в том, чтобы под новым флагом провозить старый хлам. Как мы уже заметили выше, задача нашей статьи – опровержение весьма распространенных в либерально-народнической прессе выдумок, будто русские ученики отрекаются от наследства, порывают с лучшими традициями лучшей части русского общества и тому подобное. Не безинтересно будет отметить, что господин Михайловский, повторяя эти избитые фразы, сказал в сущности совершенно то же самое, что гораздо раньше и гораздо решительнее заявил непричастный русскому богатству народник господин В.В. Знакомы ли вы, читатель, с теми статьями в неделе, которые поместил этот писатель 3 года тому назад, в конце 1894 года, в ответ на книгу Струве? «Неделя», либерально-народническая политическая и литературная газета, выходила в Петербурге с 1886 по 1901 год. Газета выступала против борьбы с самодержавием, проповедовала так называемую теорию малых дел, то есть призывала интеллигенцию отказаться от революционной борьбы и заняться культурничеством. Должен признаться, что, по моему мнению, вы ровно ничего не потеряли, если не познакомились с ними. Основная мысль этих статей состоит в том, что русские ученики обрывают будто бы демократическую нить, тянущуюся через все прогрессивные течения русской общественной мысли. Не то же ли самое, только в несколько иных выражениях, повторяет теперь господин Михайловский, обвиняя учеников в отречении от наследства, на которое злобно накидываются московские ведомости. На самом деле, как мы видели, сочинители этой выдумки валят с больной головы на здоровую, утверждая, будто бесповоротный разрыв учеников с народничеством знаменует разрыв с лучшими традициями лучшей части русского общества. Не наоборот ли, господа? Не знаменует ли такой разрыв очищение этих лучших традиций от народничества? Написано в ссылке в конце 1897 года. Впервые напечатано в 1898 году в сборнике «Владимир Ильин. Экономические этюды и статьи. Санкт-Петербург». Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 2, страница 505-550.